Я так и подозревал. Не хочу показаться грубияном, мне приятно с вами общаться, но почему вы просто не позвонили и не договорились о встрече? Я не посмела, я никак не могла решиться. Лишь увидев вас в Черчилле, я решила, что не стоит упускать такой случай. Есть три причины, которые меня останавливают. Во-первых, насколько я слышала, Вулф берет очень дорого, а я не настолько богата. Во-вторых, он не любит женщин, а это тоже против меня. Наконец, в-третьих, когда к нему обращаются люди, вы наводите о них справки, а я бы не хотела, чтобы слухи о том, что я прибегла к помощи Нера Вулфа, достигли ушей моего брата. Он не должен об этом знать. Поэтому мне ничего не оставалось, как обратиться к вам. Ведь вы можете заставить мистера Вулфа поступить так, как считаете нужным. Ну вот, кажется, я все испортила. Почему? Позволила вам вытянуть из меня всю правду. Я же сперва хотела просто подружиться с вами. Я знаю, что вы любите танцевать, да и сама неплохо танцую. С вами мы бы смотрелись неплохо. Я видела вас в баре «Фламинго». Мне казалось, что у меня будет одно преимущество, ведь я француженка, а значит, не такая, как ваши американские девушки. Я знаю, они вокруг вас тысячами вьются. Вот я и подумала, что через пару недель смогу вам настолько понравиться, что вы согласитесь мне помочь. А теперь я все испортила. Она взяла бокал и отпила. Я дождался, пока она снова поставила его на стол, и ответил. Парочка уточнений. Американки вокруг меня вьются не тысячами. У меня их всего 3 или 4 сотни. Я не всегда могу заставить мистера Вулфа поступать так, как мне заблагорассудится. Это зависит от настроения. Теперь пара вопросов. С какой целью вы собираетесь к нему обратиться? Не с супружескими ли проблемами? Не касается ли это жены вашего брата или чьей-то еще жены, с которой он на дружеской ноге? Нет, мой брат не женат. Отлично. А мистер Вулф боится супружеских дел, как чумы. Вы говорите, что не слишком богаты, но хоть что-то у вас есть. Вы способны наскрести несколько сотен, не закладывая эту норку? Да, конечно, да. Я не настолько, извините, бедна. Но мистер Вулф только посмеется, если предложить ему всего несколько сотен. Возможно, первый порыв окажется именно таким. Но с порывами, если повезет, можно совладать. Предлагаю вам действовать дальше в соответствии с планом. Я кинул взгляд на наручные часы. Скоро уже 6. Для Фламинго нужно сначала сходить домой и переодеться, но, насколько я знаю, в колонне, что в Гринвич-Виллидж, тоже играет недурной оркестр. Можем часик посидеть здесь, чтобы познакомиться поближе. Вы расскажете мне о своих заботах. Понравитесь мне еще больше, и я соглашусь вам помочь. Потом прошвырнемся в колонну, поесть и потанцевать. Идет? Да, согласилась она. Только сначала мне нужно сходить домой и переодеться. Я буду лучше выглядеть и лучше танцевать. Я возразил. С этим можно повременить. Для начала пусть все останется как есть. Если вы переоденетесь, то же самое придется сделать и мне, а мне этого жутко не хочется. Насколько вам известно, живу я в доме мистера Вулфа, а он может вовлечь меня в разговор. С ним такое случается. Я предпочел бы позвонить и сказать, что занят, и чтобы к ужину меня не ждал. Вы бросили мне вызов, дали понять, что я идеальный мужчина, и мне ничего не остается, как соответствовать идеалу. Хорошо, но мне тоже нужно позвонить. Это запросто. Я выудил из кармана 10-центовик и протянул ей. На следующее утро, во вторник, половине 11 я сидел в кабинете старенького особняка на западной 35-й улице, которым владеет и правит Нера Вулф, когда вспомнил, что кое-что забыл. Задвинув картотечный ящик, я выбрался в прихожую, повернул налево и вошел на кухню, где Фриц Бреннер, шеф-повар и домоправитель, колдовал над каким-то кушаньем. Я заговорил. «Хотел тебя спросить, Фриц, что ел мистер Вулф на завтрак?» Розовая, добродушная физиономия Фрица повернулась ко мне, и он спросил, не переставая помешивать варево. «А что, что-нибудь не так?» «Нет, конечно», — поспешно заверил я. «Как можно? Просто я собираюсь наступить ему на хвост, а для этого полезно знать, какое у него настроение». «Превосходное. Когда я поднялся к нему в спальню, он был приветлив, а на подносе ничего не осталось. Он съел дыню, яйца по-швейцарски, овсяное печенье и французские булочки с ежевичным джемом. Сливки он в кофе не добавлял, а это тоже хороший знак. А тебе непременно нужно наступать ему на хвост?» Я сказал, что это необходимо для его же пользы, имея в виду Вулфа, и зашагал к лестнице. «У нас есть еще лифт, но я им редко пользуюсь. На втором этаже располагается спальня Вулфа и пустая комната, в которой мы обычно что-нибудь храним. На следующем этаже помещается моя спальня и комната для гостей, которая тоже используется редко. Сбежав на четвертый этаж, я пересек вестибюль, толкнул дверь и вошел в оранжерею. Если вы думаете, что через столько лет, проведенных в доме Вулфа, 10 000 орхидей перестали меня волновать, то вы заблуждаетесь. В теплице я задержался, чтобы поглазеть на розовую аванду, за которую Вулфу как-то предлагали 6 000. А проходя через тропическую комнату, попридержал поступь, чтобы полюбоваться моими любимыми мелтониями. Оттуда я прошагал питомник. Коротышку с приплюснутым носом, возившегося у стены с осмундами, звали Теодор Хорстман. Лучше няньки для орхидеи не сыскать и днем с огнем. Толстяк же, склонившийся над огромной скамьей с проростками, был никто иной, как мой работодатель. «Доброе утро», — жизнерадостно поздоровался я. Фред позвонил в 10:14. «Пуц сейчас в конторе, возможно, просматривает утреннюю почту. Я велел Фреду вести неусыпную слежку». «Ну?» «Сейчас переведу. Такое «ну» в устах Вулфа означает: ты сам отлично знаешь, что когда я здесь, мешать мне нельзя, поэтому выкладывай, в чем дело». Переведя этот вопрос, я тут же ответил. «Я возился с картотекой, когда вдруг сообразил, что забыл предупредить вас об аудиенции, назначенной на 11. А вероятный клиент вчера познакомился. Похоже, вас это заинтересует». «Кто он?» «Должен признать, что он женщина. Некая Флора Галлент, доводящаяся сестрой тому самому Алику Галленту, который придумывает для герцогинь такие платья, что герцоги, не торгуясь, выкладывают за них 1000 зеленых. Будь вы женаты, вашей супруге они справили бы одежду по дешевке». Вулф отставил горшочек на скамью. «Арчи». «Да, сэр». «Я ведь знаю тебя как облупленного. Ты никогда и ничего не забываешь. Ты специально ждал до последней минуты, чтобы было уже поздно предупредить ее о том, что я ее не приму. Сколько ей лет?» «О, 20 с хвостиком. «Разумеется. Уродливая? Кособокая? Неуклюжая?» «Не совсем». «Понятно, иначе ты бы с ней не познакомился. Что ей нужно?» «Пока не совсем ясно. Я бы предпочел, чтобы она сама рассказала». Вулф фыркнул. «Одна из твоих обязанностей состоит в том, чтобы разузнавать, чего именно добиваются от меня возможные клиенты. Ты пытаешься на меня надавить. Ничего не выйдет. Я ее не приму. Спущусь позже. Дай мне знать, когда она уйдет. Да, сэр. Я напустил на себя покаянный вид. Вы абсолютно правы. Скорее всего, вы просто зря потратите время. Но, танцуя с ней вчера вечером, я, должно быть, расчувствовался и пообещал, что помогу ей, чего бы это мне ни стоило. Так что выхода у меня нет. Придется заняться ею самому. Разумеется, я возьму отпуск за свой счет, начиная прямо с этой минуты. Ненадолго, недельки на две. Никаких важных дел у нас нет. С Пуцем справится Фред. А вы... Грррр. Вы правы, сэр. Арчи, это совершенно невыносимо. Это просто вопиюще. Я знаю, но поделать ничего не могу. На вашем месте я бы меня уволил. Возможно, вам... Позвонил внутренний телефон. А Вулф не шелохнулся. Так что подошел я. А выслушав Фрица, я велел ему подождать, а сам обернулся к Вулфу. Она уже у двери. Если она войдет, ваш распорядок будет нарушен, поэтому я спущусь и уведу ее куда-нибудь. Потом. «Проклятие!» — взорвался он. «Хорошо, скоро спущусь». Я сказал Фрицу, чтобы он проводил даму в кабинет и передал, что я скоро буду, а сам повесил трубку и был таков. Проходя через тропическую комнату, я срезал пышный побег, усыпанный мелтониями, и прихватил его с собой. А девушки, озабоченные они или нет, обожают орхидеи. Но Фриц караулил меня внизу лестницы. К жене-ненавистникам он ни в коем случае не относился, но всякую приходящую к нам дамочку он подозревает в стремлении покуситься на его безраздельное господство на кухне, поэтому считает, что за ними нужен глаз да глаз. Я сказал ему, чтобы он не беспокоился, что я за ней присмотрю, и Фриц, благодарно вильнув хвостом, затрусил на свою вотчину. Флора расположилась в красном кожаном кресле у дальнего края стола Вулфа. Я пожелал ей доброго утра, взял с подноса на своем письменном столе булавку и подошел к ней. «Держите», — сказал я, протягивая ей булавку и цветы. «Теперь я понимаю, почему вы меня спрашивали про его любимый цвет. Ему непременно понравится ваше платье, если он, конечно, заметит его». «Значит, он меня примет?» «Да, еще как примет. Мне пришлось припереть его к стенке и пощекотать кинжалом бокам. Не надейтесь, что вы мне до такой степени нравитесь. Просто на карту была поставлена моя фамильная честь. А мы — Гудвины. Что ж, раз вы настаиваете...» Она вскочила на ноги и, обвив мою шею руками, впилась в меня пылким поцелуем. Поскольку дело происходило в конторе и в рабочие часы, я не стал придавать этому особого значения. «Надо бы вас, конечно, еще поцеловать», — заявила она, усаживаясь, — «за орхидеи. Они изумительны». Я велел ей приберечь лобзание для более подходящего случая. «И», — добавил я, — «не пытайтесь испытать вашу тактику на Нера Вулфе. Он может укусить». Со стороны прихожей донесся гул спускающегося лифта, который жалобно скрежетал под тяжестью 1/7 тонны. «Вот и он. Не протягивайте ему руку. Он даже с мужчинами не здоровается за руку, не говоря уж о женщинах». Хлопнула дверь лифта, загромыхали шаги, и в кабинет вошел Вулф. Поскольку Вулф считает себя воспитанным, он приостановился перед Флорой, пожелал ей доброго утра и тут же затопал к своему исполинскому креслу, изготовленному по специальному заказу. «Вас зовут Флора Галленд?» — прорычал он. Рык означал, что он сомневается и ни капли не удивится, если выяснится, что ее вообще никак не зовут. Она улыбнулась. Жаль, я не предупредил ее, что не следует столь щедро расточать ему улыбки. «Да, мистер Вулф, думаю, что мистер Гудвин рассказал вам про меня. Я понимаю, что с моей стороны слишком самонадеянно рассчитывать на вашу помощь, Вы такой занятый и важный человек. Но дело в том, что я прошу не для себя. Я человек маленький, но вот мой брат... Вы ведь, кажется, знаете, кто он. Мой брат Алик. Да, признал Вулф. Мистер Гудвин рассказывал мне. Прославленный модельер. Он не просто модельер, он художник, гениальный художник. Флора Галленд вовсе не убеждала, она излагала очевидные факты. Неприятности возникли у него, почему я и пыталась принять все меры предосторожности. Именно поэтому я и обратилась к вам, а также... Она быстро посмотрела на меня, потом снова перевела взгляд на Вулфа, а также к мистеру Арчи Гудвину. Ведь вы не просто частные сыщики, но и настоящие джентльмены. Я знаю, что вам можно довериться. Она примолкла, словно ожидая подтверждения. А Вулф пришел к ней на выручку. «Угу!» — буркнул он. «Да, мне следовало также предупредить ее, что налезть Вулф не падок». «Значит, я могу на вас положиться?» «Да», — буркнул он. Она посмотрела на меня. «А на вас, мистер Гудвин?» «Разумеется, поскольку так сказал мистер Вулф. Я здесь только работаю». Она чуть замялась, раздумывая над тем, устраивает ли ее такой ответ. Потом, видимо, решила, что устраивает, и обратилась к Вулфу. «Хорошо, тогда я расскажу. Прежде всего, я должна сказать вам, что во Франции, где мы родились и выросли с братом, наша фамилия была не Галленд. Какой она была на самом деле, не имеет значения. Я приехал в Соединенные Штаты 4 года назад. Алик же эмигрировал сюда в 46-м, более чем через год после окончания войны. Он еще во Франции сменил фамилию, так что сюда приехал как Галленд. Уже 5 лет спустя он стал ведущим американским дизайнером, а затем... Может быть, вы помните, какой успех имела его осенняя коллекция в 1953 году?» Вулф невнятно заворчал. Флора Галленд махнула рукой. «Господи, о чем я говорю? Ведь вы не женаты, да и возлюбленный при вашем отношении к женщинам...» Заканчивать фразу она не стала. «Так вот, благодаря этой коллекции все поняли, что мой брат — замечательный модельер и настоящий творец. Его тут же начали засыпать выгодными предложениями. Деньги потекли рекой, и он открыл собственное ателье моды на 54-й улице. Вот тогда он и пригласил меня приехать в Америку. Я с радостью согласилась». Начиная с 53-го года, дела брата резко пошли в гору. Один триумф следовал за другим. Не скажу, что в этом есть и моя заслуга, но кое в чем я ему, конечно, помогла. Громкий успех он заслужил только благодаря своему таланту. Но славу его делят и все те, кто ему помогает, я в том числе. А в одиночку такое огромное дело не осилишь, вы понимаете? «Никому не дано свершить необъятное», — согласился Вульф. Флора кивнула. «Даже у вас есть Арчи Гудвин, а у моего брата работают Карл Дрю, Анита Принц и Эмми Торн, и еще я, если можно меня считать. Но теперь, к сожалению, случилась беда. Она нагрянула в лице женщины. Женщины по имени Бьянка Фосс». Вулф поморщился. Флора Галленд заметила его гримасу и отрицательно замотала головой. «Нет, это не любовная интрижка. Можете мне поверить. Пусть мой брат никогда не был женат, он отнюдь не чурается женщин, хотя и сердцеедом его не назовешь. Он понимает толк в женщинах и умеет находить правильный тон в общении с ними. Поэтому невозможно, чтобы Бьянка Фосс привлекала его как женщина. Она впервые появилась у нас чуть больше года назад. Брат предупредил, чтобы мы ждали ее прихода, так что он познакомился с ней раньше. Он